участвуем в сознании о том, что делается в нашем подсознательном. Понятно? И о своем подсознании мы знаем только через эмоции. Выйдем Джемс называл психику душа айсберг. И не просто фигурально. Дело-то в том, что в этой душе айсберга две трети находятся под сознанием. Треть только сознание попадает. Одна треть. Отсюда вытекает, что подлинная настоящая психическая жизнь, которую ведет человек, скрыта от него. Не вводится в сознание. Мы так мало знаем о себе, что да, иногда очень удивляемся тому, как можно себя вести. Очень даже. Когда я помню, как в одном из интервью Эрнеста Хемингуэя спросили, как вы себя часто хорошо понимаете? Он говорит, да нет, часто не понимаю, с большим удовольствием. Далее было установлено, все, что происходит в сознании, подчиняется каким-то законам, которые мы не знаем, но все это не может быть случайным, значит, законы должны быть. Все, что происходит в сознании, не случайно. Вот есть один любопытный закон, который человек сам изобрел. Как бы себя человек ни вел, он всегда, всегда объясняет свое поведение. Чем объясняет как? Не случайные причины, случайные события. Находит такой закон. Это универсальный закон. Это говорит о том, что человек не может жить, не объяснив себе себя. Поэтому придумывает любую причину, приписывает. А потом сам в это верит и других убеждает. И очистить эту шелуху очень трудно. Следующий маленький параграф. О том, что осознается. О том, что осознается. Здесь было замечено следующее. Все, что человек осознает, он осознает как фигуру на фоне. Как фигуру на фоне. Фон аморфен, не структурирован, не вычленяется сознанием, но без него, то есть без фона, осознание фигуры невозможно. Одна и та же фигура на разном фоне воспринимается по-разному. Осознанное содержание сознания сопровождается и дополняется психическими овертонами, как в музыке, которые, собственно, и определяют значение и смысл осознанного содержания. Нет овертонов, нет смысла. Следующий момент. Сознание содержит не всю информацию, которую содержит организм. Организм знает больше, чем сознание. И вообще я должен сказать, что по объему нервная информация перекрывает психическую информацию в N раз на один порядок. То есть мы знаем то, чего не знаем. Далее было замечено, что осознанная информация не существует без наличия неосознанной информации. Значит, они нервно все существуют. Ну, например, те же самые отрицательные ощущения Фехнера. Или смутные ощущения у Китченера, тоже американский психолог. Вот если Джемс разрабатывал вопрос свойств структуры сознания, то Китченер, его же современник, он занимался преимуществом исследованием содержания сознания. Они как бы друг друга дополняют. Так сказать, Китченер написал один из прекрасных учебников для своего времени, сегодня он актуален. Учебник по психологии, университетский курс, 4 тома. 4 тома. На факультете у нас есть 2 года. Но, правда, там много листов. Любознательный, надо сказать. Следующий момент. Неосознанная информация оказывает непосредственное влияние на осознанную, на содержание осознаваемой информации. Вот, например, знаменитое фрейдовское зачисление. Это из этой области. Установка узнаться. Требование осознать собственные мысли и желания в гуманистической психологии. Там просто это требование сформулировано. Каждый день человек должен учиться осознавать свои мысли и эмоции. Каждый день. Психологический тренинг. Хотя бы 5 минут. Разминать, как пишет гуманистическая психология, разминать голову, а не только руки и ноги. Дальше, что касается содержания сознания, то это ребус. Хотя Китченер и пытался его разгадать. Я бы именно потому, что сознание способно обманывать мое себя. Еще как обманывать? Одна из важнейших проблем человека, для человека, это проблема адекватности. Осознание самого себя самому себе. Далее. Содержание сознания, поэтому это ребус неуловимо становится, не остается постоянным, оно непрерывно изменяется. Непрерывно. То, что было доли секунды, то это ушло и умерло. Но у нас остается чувство целостности единства своего «я», как будто бы мы не соединялись. А на самом деле мысли, чувства, которые только что кто-то из вас испытывал, их нельзя повторить. Природа сознания динамична. Течение осознаваемой мысли определяется причинами, которые нами не осознаются. Нам не ясны эти причины. процесс входит в понятие поток жизни. Мир никогда не воспринимается человеком как случайный, хаотичный. Никогда. Хотя он таковым может быть. Каждый момент времени сознанию дано непротиворечивое и однозначное понимание происходящего. Наконец, сознание оперирует не стимулами и раздражителями, а значениями и смыслами. Ну, например, символы в том-то психоанализе, роль знаков в культурно-исторической школе, условные рефлексы Павла, корневое свойство психики у ветера, смысл гуманистического психологии. Наконец, психические образы объекта создаются только на контрасте с другими объектами. Поэтому сознание выделяет в предъявленном объекте в первую очередь те его качества, которые отличают данный объект от других объектов. Ну вот, еще один маленький параграф, на который я еще раз можете написать. Познание и сознание, как они между собой соотносятся, это не одно и то же. Часто их путают, но это далеко не то же самое дело.